Данила Денисьевич и Василиса Никулична. У солнышка было у Владимира, было пированница почестная, честно и хвально, больно радышно. На многие князья и бояры, на сильных могучих богатырей. В полсыта на перу все наедалися, в полпьяна на перу все напивалися. Промеж себя бояры расхвастались. Сильный ать хвастает силою, богатый хвалится богачеством. Один только не хвалится, Данила Денисьевич. Тут возговорил сам Владимир князь. «Ох ты гой еси, Данилушка Денисьевич, что же ты у меня ничем не хвалишься? Али нет у тебя золотой казны? Али нет у тебя молодой жены? Али нет у тебя платья цветнага?» Ответ держит Данила Денисьевич. «Уж ты, батюшка наш, Владимир князь, есть у меня довольно золотой казны, есть у меня и молода жена, да и есть у меня платье цветное. Нечто так я это призадумался». Тут пошел Данила с широка двора. Тут возговорил сам Владимир князь. «Ох, вы гой еси, мои гости званые, уж все у меня переженены, только я один холост хожу. Вы ищите мне невестушку хорошую, вы хорошую и пригожую, чтоб лицом красна и умом свершна, чтобы было кого назвать вам матушкой, величать бы государыней». Из-за левой было из-за стороночки, тут возговорит Мишаточка, путятин сын. «Уж ты, батюшка, Владимир князь, много я езжал по чужим землям, много видал я королевишен, много видал и из ума пытал, которая лицом красна, умом не свершна, которая умом свершна, лицом не красна. Не нахаживал я той красавицы, не видал я этакой пригожицы, как у того ли Данилы Денисича. Еще та ли Василиса Никулична? И лицом она красна, и умом свершна, и русскую умеет больно грамоту. И четью пятью гораздо церковному, вот кого бы назвать нам матушкой, величать нам государыней». Это слово больно князю не показалось. Владимиру словечко не полюбилось. Где это видано? Где слыхано от живого мужа жену отнять? А Мишаточка путятин переметлив был, на иную на сторонушку перекинулся. «Уж ты, батюшка Владимир князь, не вели казнить, прикажи слово, молвите. Мы Данилушку пошлем во чисто поле. А воротиться, аль нет, Данилушка, никто того ведь не знает, не ведает». Это слово князю больно показалось. Владимиру словечко полюбилось. Тут возговорит старой казак, старой казак Илья Муромец. «Уж ты, батюшка, Владимир князь, изведешь ты ясно сокола, не поймать тебе белой лебеди». Это слово князю не показалось. Владимиру словечко не полюбилось. Посадил Илью Муромца во погреб. Садился сам во золот стул. Он писал ярлыки скорописные. Посылал их с Мишаточкой в Черниговград, прямо ко двору Данилы Денисьевича. Он въезжает на двор безопасочно, во палатушку входит безобсылочно. Тут возговорит Василиса Никулична. «Ты невежа! Ты невежа! Не отецкой сын! Для чего ты, невежа, этак делаешь? Ты на двор, ать, въезжаешь безопасочно, в палатушку входишь безобсылочно». Ответ держит Мишаточка путятин сын. «Ох ты гой еси, Василиса Никулишна! Не своей я волей к вам в гости зашел. Посылал меня сам батюшка Владимир князь со теми ярлыками скорописными. положил ярлычки, сам вон пошел. Стала Василиса ярлыки пересматривать, заливалась она горючими слезами. Скидывала с себя платье цветное, надевает на себя платье молодецкое. Села на добра коня, поехала во чисто поле, искать мила дружка Данилушку. Нашла она Данилу Свет Денисича. Возгорить ему таково слово. Ты надежа, мой сердечный друг, молодой Данилушка Денисевич, что останное нам с тобой свиданице. Пойдем-ка с тобой к широку двору. Тут возговорит Данила Денисевич. Ох ты гой еси, Василисушка Никулична. Погуляем-ка в остатке по чисту полю. Побьем с тобой у гуськов да лебедушек. Погулявши, да поехали к широку двору. Ай, малое прошло времечко. Собирается Данила опять в чисто поле. Говорит Денисевич таково слово. Ты послушай-ка, Василиса Никулична, вынеси-ка мне малой колчан каленых стрел. А на то слово Василушка будто ослышалась. Несет она большой колчан каленых стрел. Возговорит Данилушка Денисович. Ты невежа, ты невежа, не отецка дочь. Чего ради ты невежа ослушаешься? Аль не чаешь над собой большего? Василисушка на это не прогневалась. Говорит ему до такого слова. Ты надеженька, мой сердечный друг, молодой Данилушка Денисевич. Лишняя стрелочка в чистом поле не обузушка, а при случае стрела да пригожается. Поехал Свет Данилушка в чисто поле, что на те луга Ливанидовы. Ни белые снеги в поле забелилися, ни черные грязи зачернелися. Забелилась, зачернелась сила русская из того, из города, из Киева. Не два слона в чистом поле слоняются, не два сыродуба шатаются. Слоняются, шатаются два богатыря. Идут прямо на Данилу Денисича, его родной брат Никита Денисевич и названный брат Добрыня Никитинич. Тут заплакал Данила горючими слезми. Во слезах он слово вымолвил. «Знать гораздо я князю стал ненадобен, знать Владимиру не слуга я был». Тут возговорит Данила Денисевич. «Еще где это слыхано, где видано, брат на брата с боем идет». Берет Данила свое востро копье, тупым концом втыкает в сырую землю, а на острый конец сам упал. Спорол себе Данила груди белые, покрыл себе Денисич очи ясные. Подъезжают к нему два богатыря, заплакали об нем горючими слезами. Поплакавши, назад воротились, сказали про все князю Владимиру, что не стало в живых молода Данилушки, что ли того удалого Денисевича. Тут собирает Владимир поезд, ать, ехать и ко городу Чернигову. Приехали ко двору Данилину, входят в терем к Василисе Никуличне. Целовал ее Владимир во сахарные уста. Возговорит Василиса Никулична. Уж ты, батюшка, Владимир, князь, не целуй меня в уста во кровавые, без мила друга Данилы Денисича. Тут возговорит Владимир князь. Ох ты, гой еси, Василиса Никулишна, наряжайся ты в платье цветное, подвенечное. Наряжалась она в платье цветное, а с собой брала булатный нож. Поехала ко городу, ко Киеву, повесталися, супротив лугов Ливанидовых. Тут возговорит Василиса Никулична. Уж ты, батюшка, Владимир, князь, пусти меня проститься с милым дружком Данилой Денисичем. Посылал он с ней двух богатырей. подходила Василиса к Эмилу-дружку. Поклонялась она Данилу Денисовичу. Поклонялась она, да восклонялась. Возговорит она двум богатырям. «Вы подите, скажите князю Владимиру, чтобы не дал нам валяться по чисту полю. По чисту полю с Амилым дружком. С тем ли Данилой Денисичем?» Берет Василиса свой булатный нож. Спорола Василисушка груди белые. Покрыла себе Василиса очи ясные. Заплакали по ней два богатыря. Пошли они ко князю Владимиру. «Уж ты, батюшка Владимир, князь, не стало нашей матушке Василисы Никулишны. Полегла она рядом с Данилушкой, с Амилым дружком Денисичем. Говорила она нам, наказывала, чтоб не дал им валяться в чистом поле. Приехал Владимир во Киевград, выпустил Илью Муромца из погреба, целовал его в голову, во темечко. Правду сказал ты, старой казак Илья Муромец. Извели мы ясного сокола, не поймали мы белой лебеди. Жаловал его шубой соболиную, а Мишатке пожаловал смолы котел».